Глава 25. Когда с тобой происходит нечто сверхъестественное, с чем твой разум может и не справиться, лучше об этом не думать. А самый оптимальный способ — не размышлять о том, о чем не хочется. Это прогуляться на свежем воздухе, отвлечься, поднабраться новых впечатлений. Тем более, что их за порогом длинного дома было довольно много. Надев теплое красное платье из плотной ткани, расшитое узорами, и подвесив к поясу небесный меч, с которым решила теперь никогда не расставаться, я шла вдоль берега в сопровождении старого Тормода, который взял на себя роль экскурсовода-специалиста по разделке кита. Оказалось, что я провалялась в бреду целых 2 дня, и за это время жители общины успели многое. Они выволокли на берег мой охотничий трофей, оказавшийся просто огромным, и принялись его потрошить. Процессом руководил, разумеется, Тормод, который для своего времени был просто ходячей энциклопедией ценных знаний. «Это первый кит, добытый охотниками нашей общины», — говорил он, шагая рядом со мной и следя, чтобы я не упала от слабости. Там, откуда я родом, море порой выбрасывает китов на берег, и мои соплеменники набили руку на их разделке. Первым делом нужно вырезать китовый ус, за который на ярмарке общин можно выручить многое. Режут по дюжине пластин вместе с китовой десной. Можно, конечно, торговать и по одной пластине, но они идут дешевле, так как по десне можно определить, когда убили кита. Чем свежее добыча, тем лучше. Ус, добытый недавно, лучше выглядит и не крошится при обработке. Старик знал немало и тараторил без умолку, явно гордясь действительно уникальными знаниями. А наученные им члены общины сноровисто работали, разделывая гиганта. Вонище, от кита которого кромсали вдоль и поперёк, по всему берегу стояло адское, но людей это нисколько не смущало. Работали они весело, перебрасываясь шутками и взаимными подколками, ибо в те времена счастье было незамысловатым. Если есть уверенность, что переживешь грядущую зиму не голодая, то что может быть лучше? Большего и желать не надо, чтобы не прогневить небеса. У этого кита хороший ус, толстый, длиной больше 50 локтей будет, продолжал Тормод. «Больше 3 метров». Мысленно на автомате перевела я скандинавскую меру длины в привычную. Интересно, Лагерта исчезла из моей головы, но знания, которые я успела почерпнуть от нее, остались. «Ну да, логично. Если ты заучил материал, то учитель, который тебе его преподал, как бы уже больше и не нужен». «Самое вкусное у Китая — это кожа», — продолжал Тормод. «Отделить ее от сала нельзя, потому надо срезать весь верхний слой и быстрее есть, либо везти на ярмарку, где за него дадут все, что пожелаешь, ибо это кушанье еще и отличное лекарство от выпадения зубов. Только надо резать участки, где нет китовых вшей. Они неприятны на вкус и вредны для желудка. Скоро обед, и Раут принесет тебе отличный кусок китовой кожи». Но ты все-таки смотри внимательнее, когда будешь кушать. Вши часто прогрызают себе ходы, забираясь глубоко в китовую плоть. Если почувствуешь, что во рту что-то шевелится, лучше выплюни. «Пожалуй, лучше я голодная похожу, на всякий случай», — подумала я. «Также очень вкусен язык кита, если его правильно приготовить», — продолжал Тормод. В нем не бывает китовых вшей и других паразитов, и он настолько крупный, что вес его равен весу 4 коров. А ведь это чистое мясо. «Вот язык я бы попробовала», — проговорила я, вдруг ощутив, насколько голодна. «Конечно», — расцвел Тормод. «Женщины уже делают жаркое из него с ягодами и молодыми побегами рогоза. Кончик языка — самое вкусное, и я велел приберечь его для тебя, ведь я был уверен, что ты обязательно вернешься из Асгарда». Я расчувствовалась, шмыгнула носом. Что бы я делала без этого замечательного старика, который опекал меня словно собственную дочь? «Сала у кита много», — продолжал Тормод. «Думаю, мы забьем им все бочки, которые найдем в общине. А то, что останется, напихаем в китовые кишки, предварительно хорошенько их промыв, после чего зашьем. Такие колбасы толщиной с крупного воина тоже отлично продадутся на ярмарке, которая начнется уже совсем скоро. Можно сказать, что в ближайшие годы ни мы, ни наши соседи не будут знать, что такое жить в темноте. Ну да, вспомнила я. Китовый жир издревле прежде всего использовался как топливо для светильников, а еще как отличная смазка для различных механизмов. Но до этого еще должно пройти несколько веков. «Мясо закоптим про запас, и его хватит очень надолго», — продолжал Тормат. «Кости тоже пойдут в дело. Из них мы сделаем новые надежные балки под крышу длинного дома и его построек, а остальное пойдет на поделки и амулеты, которые будем вырезать зимой, а по весне продадим на ярмарке. В общем, вся твоя добыча пойдет в дело, Дротнинг, не сомневайся. А теперь пойдем, я покажу тебе, что мы еще сделали». Знакомая дорога привела нас на поле ячменя, который жители общины успели сжать и связать в снопы. Один из них, который поменьше, Тормот, сунул мне в руки. «Вдохни аромат плода этой благодатной земли, королева», — немного пафосно произнес старик. «Почувствуй, как его сила наполняет тебя. Ты потеряла ее почти всю, путешествуя в Асгард и обратно. Теперь тебе нужно быстро восстановиться, чтобы и дальше нести пользу людям». Я послушно подышала приятным запахом недавно сжатых колосьев, но, признаться, особого прилива сил не ощутила. От свежего воздуха у меня слегка кружилась голова, а от пешей прогулки я уже порядком устала. Но в то же время было понятно — телу нужна нагрузка, чтобы побыстрее вернуться в форму. И потому я стойко выдержала довольно продолжительный мацион, сопровождаемый нескончаемым потоком информации от Тормода, который явно любил поговорить. А потом, когда мы вернулись к длинному дому, меня накормили действительно вкусным жареным китовым языком, после чего я поняла. Всё. Больше всего на свете я хочу спать. Еще немного и рухну возле костра, у которого сидели люди моей общины, с обожанием глядя на меня. Некоторые пытались выведать у меня подробности охоты на кита, кто-то просил спеть песню, которую я сочинила на этой охоте. Но Тормот, видя мое состояние, возвысил голос. «Все потом. Дротнинг нужен отдых. Она и расскажет об охоте, и споет непременно, но позже. Раут, проводи королеву, а то она уже еле на ногах стоит». Я была очень благодарна старику и рыжебородому викингу, когда они отвели меня к моей лежанке. Не раздеваясь, я тут же рухнула на нее и немедленно провалилась в глубокий восстанавливающий сон, от души пожелав напоследок, чтобы меня до самого моего пробуждения не тревожили ни кошмары, ни люди, ни суровые скандинавские боги.